Из землянок, из коротких труб, прямо к легким облачкам валил уютный дым, около навязи хрупали сечкой партизанские кони, бойцы бегом носили из кухни ведра с супом, кипяток, буханки. На морозе он постоял, пытаясь отдышаться, сообразить поточнее, но так и не отдышавшись, неровным шагом, забыв сбросить халат, шапочку и маску, Устименко спустился в штабную землянку и постарался все рассказать про Хумеля подробно. Но это никак не давалось ему, и он понимал, что говорит вздор, какую-то ненужную и несущественную подробность о Кет-Гути, и не может с нее сдвинуться с этой подробности. «Хорошо», — терпеливо сказал Лбов, — «понятно. А вы как себя чувствуете?» «В каком смысле? Вы в порядке?» «Мне этот вопрос?» «Да-да, я думаю, что вы больны». «Это глупости и совершеннейший вздор», — стараясь четко выговаривать слова, произнес Володя. «Это ни в какие ворота не лезет. И доктор Цветков совершенно прав. Делать операции такого рода без рентгена в наш век — это не лезет ни в какие ворота. Вам понятно, товарищи, ни в какие?» И сел. Ему дали воды в кружке. Он попытался попить через неснятую повязку. Попить, естественно, не удалось. Это показалось Устименке невообразимо смешным. Все еще толкуя про свое «ни в какие ворота не лезет», он прилег тут же на скамье, и нечто теплое, валкое, смутное тотчас же навалилось на него многопудовой, удушающей, невыносимой тяжестью. «Я устала тебя любить. Здравствуйте, вы еще меня помните? Я пишу вам ночью в пустой предоперационной. Я все тут выскребла, в этом нашем подземелье все вымыла и немножко подремала. А потом проснулась, вспомнила, как вы когда-то, согласно моему приказанию, поцеловали мне руку, и этой самой рукой пишу вам письмо, которое никогда не отправлю, так как нельзя переписываться с личностью, которая тебя бросила и, находясь за далекой границей, уклоняется от выполнения своего воинского долга. Ой, нет, Володька, я никогда про тебя так не подумаю. Я скорее помру, чем подумаю, что ты от чего-то можешь уклониться, мое далекое длинношее. Я ведь знаю, как, сбычившись, всю жизнь ты лезешь на пролом, как трудно тебе от этого, а насколько труднее еще будет. Нет уж чего-чего, а обтекаемости житейской в тебе нет ни на копейку. Даже батя мой как-то уже после того, как узнали мы про чуму, написал, что наш Владимир, он и по сей день пишет про тебя «наш», так вот, что, в общем, ты человек нелегкой жизни и не слишком легкой судьбы. А теперь хочешь знать, как я стала медработником? Если хочешь, тогда сиди и слушай, что тебе, кстати, совершенно не свойственно. Ты ведь меня никогда не слушал, слушала тебя я. А если я пыталась поговорить, то ты так морщился, словно у тебя головная боль. Но даже это я в себе любила, потому что знала, он имеет право морщиться. Он значительно крупней, своеобразнее тебя. Он тебе начальник. Так вот, слушай, начальник. Я написала папе 29 писем и оставила их в Москве, при Чистенко, Просвирин переулок, с тем, чтобы одна очень аккуратная тетечка посылала отцу на флот еженедельно по письму. Вся эта пачка имеет нумерацию, так что 29 недель Родион Мефодьевич будет спокоен за свою милую, любимую, единственную дочку. И пошла в военкомат, где меня, без всяких с моей стороны уговоров, оформили в некую войсковую часть, которая и отбыла на север. Из вагона нас переселили в сарай. Мы образовали собою банно-прачечный отряд. Знаете, что это такое? Это значит, что мы стирали. На санях и на подводах нам повезли белье в наш сарай невдалеке от маленькой станции Лоухи. Белье повезли на грузовиках, на подводах и на санях.